Глава 7. Первая сессия. Я вчера нашел гранату. Хана родному деканату. Надпись на парте. Таким образом, по типу воздействия проклятия разделяются на высоко- и низкоэнергетические. Высокоэнергетические проклятия характеризуются относительно высокой скоростью воздействия и обычно связываются со стихиальными проявлениями основного потока. Наиболее типичным представителем этой группы можно назвать проклятие Больцани, вызывающее окаменение наружных кожных покровов и, как следствие, полную блокировку двигательных и дыхательных функций объекта. Все высокоэнергетические проклятия требуют непрерывной подпитки энергией заклинателя и испадают в случае ее прекращения. Расход энергии выводится по формуле Йос-Рионаля. E равно m умножить на t1 минус t2 умножить на v умножить на r умножить на d умножить на k разделить на f умножить на p. Где Е – энергия, потребляемая заклинанием, в уме, унифицированных магических единицах. К – коэффициент затемненности местности по шкале Освирра. Д – коэффициент неуязвимости объекта. Для магически неуязвимых объектов Д равно бесконечность. М – масса объекта. Р – изменение объекта в результате заклинания в сравнении с естественным изменением. Т1 минус Т2 – необходимое время действия заклинания. В – скорость изменения массы объекта в случае линейного изменения. F – эффективность мага или заклинания. P – величина подпитки мага из посторонних источников. Низкоэнергетические проклятия характеризуются постоянством воздействия и не требуют постоянной подпитки энергией заклинателя, что выгодно отличает их от вышеприведенной группы. Собственно, именно они обычно и подразумеваются при вульгаризированном использовании слова «проклятие». К сожалению, из-за малой скорости исполнимости их использование в боевых условиях чрезвычайно затруднено. Расход энергии рассчитывается по формуле «Привет, заучка! Оторвись ты хоть ненадолго, четвертый час уже не прерывался». Бодрый голос Вериены вырвал Олега из мнемонического транса, позволяющего довольно успешно запихивать в голову огромные объемы информации. Он вздрогнул и поднял голову от конспекта по общей теории Малефициума, который старательно заучивал уже вторые сутки. Голова нещадно трещала. Мнемонический транс в сочетании с взбадривающими заклинаниями и потребляемыми в лошадиных дозах алхимическими стимуляторами мозговой активности вызывал весьма неприятные последствия. С мученическим видом Олег посмотрел на веселящуюся вампирессу. Увидев его глаза, та состроила испуганную мордочку. «Ой, повелитель! Неужели здесь появились еще вампиры? Какая сволочь посмела вас обратить? Скажите мне, я с ним по-свойски разберусь. Неужели я так плохо выгляжу?» Олег устало вздохнул. Судя по самочувствию, перерыв был действительно необходим. Однако предстоящий завтра экзамен вызывал серьезнейшие опасения, а потому требовал тщательной подготовки. «А ты в зеркало взгляни», — ухмыльнулась вампиресса. «Давай-давай, оторви, наконец, свою задницу от стула». И, видя, что Олег не спешит выполнять указания, быстрым движением выдернула из-под него стул, придержав повелителя за шиворот, чем и спасла от позорного падения. После этого она также, за шиворот, потащила его к большому зеркалу, стоящему в гостиной. «Да отпусти ты, я сам пойду!» Попытки вырваться никакого успеха не дали,